Глава 5. Июнь 1865 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, он же Северная Пальмира, действительно был величественным, прекрасным и уникальным городом, достойная столица Великой империи, а еще место, раз побывав в котором, неизменно захочешь туда вернуться. Дворцы и мосты, набережные и статуи, театры и музеи. В граде на Неве хватало всего, тут даже искать особенно не требовалось, особенно если ты пускай и не родилась в России, но в достаточной мере владеешь русским языком и понимаешь тот самый великоросский дух. Мария Станич понимала, да и брат много чего порассказал, порой такого, от чего она до сих пор пребывала в неслабом изумлении. Как? Ну вот как Вик смог узнать столь многое, никогда в жизни не побывав тут и вообще в России? Загадка, которую многие списывали на врожденные и развитые таланты. Но вот сама Мария не была готова удовольствоваться столь простым, напрашивающимся и не факт, что верным ответом. Спрашивать брата напрямую утопит в словах, которые никоим образом не будут ложными, но вместе с тем и нужной ей правдой не окажутся. О, теперешний министр тайной полиции и по факту серый кардинал империи знал толк в софистике и иезуитских приемах, и в прочих полезных в жизни политика вещах. Да и она сама знала, от него во многом и переняла. Как бы то ни было, а в русской столице ей понравилось. Работа, конечно, работой, но и досуг здесь был. Ричмонду до такого еще многое предстоит даже не столько перенять, сколько научиться должному размаху и умению устраивать балы, приемы, театральные. Нет, с театральными представлениями как раз тут было не то что хуже. Скорее, не столь раскованно и смело. Марии Станич было с чем сравнить. Только не отдыхом единым и не очаровательной атмосферой Петербурга. Дел не то, что хватало. Девушка в них просто тонула. Помощь со стороны посольства? О, она, разумеется, была, в том числе и особенно от посла Фридриха фон Шоллена. Будучи назначенным спустя несколько месяцев после установления дипломатических отношений между странами, он за довольно короткое время сумел и грамотно представить как себя, как и государство, им представляемое. Обзавелся связями, упирая когда на симпатии, когда на взаимную выгоду, а когда и на иные мотивирующие средства. Однако всего нескольких лет все равно недостаточно для того, чтобы заручиться достаточным числом агентов влияния, создать при дворе полноценную американскую партию, и даже сидящий на троне Американской империи Владимир Романов не был волшебным ключом, открывающим все нужные двери. Другое дело его брат, Александр Романов. Тот самый брат, который испытывал к ней, Марии, весьма яркие чувства, пусть и смешанные с некоторым опасением. Опасения опасениями, но ее милый Саша был действительно рад прибытию в Санкт-Петербург девушки, которая много чего ему показала, многому научила, да и помогла понять кое-что важное. Например, что жизненной радости не нужно откладывать на потом, если можно наслаждаться ими здесь, сейчас, во всей полноте. Учеником тот оказался не столько талантливым, сколько старательным. Станич поневоле улыбнулась, вспоминая и те первые встречи, и совсем недавние, когда она появилась тут, на берегах Невы. Саша был и приятен в общении, разным, обычным и интимным. И полезен в том, чтобы без лишних промедлений, как узнать о нужных людях, так и получить возможность встретиться с теми, до кого сложно было добраться. Естественно, Мария не собиралась раскрывать своему неожиданному, но полезному и просто симпатичному любовнику истинную цель. Другое дело прикрыть истину не ложью, но слегка искаженными мотивами, вместе с тем не произнеся ни единого слова неправды. Ей нужно было получить информацию о декабристах, как умерших, так и до сих пор оставшихся по эту сторону мира. Лучше всего было высказаться в разговоре, что ей требуется как следует изучить ситуацию, когда в среде аристократии могут зародиться, а затем вызреть подобные общества. А кто знает об этом лучше, чем их вдохновители, далеко не все из которых были казнены. Император Николай I в своей милости повесил лишь 5, в то время как еще с десяток идеологов и пара десятков действительно опасных исполнителей отделались ссылкой на Кавказ, Сибирью или заключением в крепость. Убедительно? Вполне. учитывая то, что в Американской империи тайная полиция с самого начала своего создания живо и настойчиво интересовалась всем подобным. Мария же, как не просто сестра министра, но и видный деятель министерства, хорошо разбиралась в теме революций, связанных с ними тайных обществ и всем тому подобным. Потому и получила все нужное, равно как и обещание вызвать в Санкт-Петербург интересных ей живых декабристов. Однако же... Кто именно интересовал Марию первым делом? Правильно, неограниченно осведомленные о замыслах заговорщиков исполнители. А те, кто действительно стоял во главе этого революционного движения. Пятеро из этих самых главных были повешены. Еще с десяток умерли во время ссылки или в крепости. Однако до помилования, объявленного Александром II, кое-кто дожил. Сергей Волконский, Евгений Оболенский и Сергей Трубецкой. О, эта троица играла очень важную роль. Точнее, нет, не так. Они были в числе тех, кто играл остальными. Волконский. Единственный среди заговорщиков действительный генерал, по сути управляющий Южным обществом, опирающимся первым делом на Чернигов. Организатор восстания Черниговского полка, опять же. И излишне упоминать, что он знал все. Потому и был лишен чинов и дворянства, приговорен к обезглавливанию, и лишь по внезапному приступу милосердия императора отделался 20-летней каторгой с последующей ссылкой. А Оболенский, глава штаба, по факту командовал восставшими войсками на Сенатской площади по причине того, что решивший проявить осторожность Трубецкой туда просто не явился. Ах да, еще один из убийц генерала Милорадовича. Опять же, Марию удивляло лишь то, что князь избежал петли, отделался вечными каторжными работами, да и то срок скорости был снижен до 20 лет. Ну и третий, Трубецкой, избранный заговорщиками на пост диктатора. Хотя всем было понятно, он будет фигурой больше номинальной по причине легкой управляемости. И все равно, номинальный или нет, но лидер восстания. Этого, пожалуй, спасло от казни лишь то, что в последний момент скрылся, не явившись руководить восставшими войсками. Его и нашли на квартире австрийского посла, где он затаился. Не то просто решив переждать, не то готовясь к бегству за пределы России. Пожизненная каторга, опять же, сокращение оной до 20 лет. Но не это главное. Несмотря на свою нерешительность, этот декабрист знал не просто все, но и в мельчайших подробностях. Умен был, этого у него не отнять. Вот с кем Мария очень хотела бы побеседовать, однако. Князь умер еще 5 лет тому назад. Более того, после амнистии был чрезвычайно замкнут, ограничивая круг своего общения родственниками и немногочисленными старыми знакомыми. Всячески избегал разговоров о декабристском прошлом, но сомнительно, что из-за раскаяния. Скорее, он опасался. Чего и кого? Это становилось более понятным, когда Станич смотрела на документы, касающиеся Волконского и Оболенского. Сергей Волконский умер 3 месяца тому назад. Сама смерть надзирающих за ним особой и не удивила. Тут и возраст далеко за 70, и паралич ног, и смерти жены, и потери из-за этого интереса к жизни. Однако не все было так просто. Причина? Так ведь и Евгений Оболенский умер, да к тому же спустя месяц после смерти Волконского. Опять же, почтенный возраст, хотя и не переваливший за 70-летний рубеж. И подорванное боевым прошлым, плюс пребыванием в Сибири здоровье. Разве что потери интереса к жизни отнюдь не наблюдалось. Один случай – это случай. Два – повод насторожиться. Вот третьего подобного не наблюдалось. А значит, подозрения Марии Станич покамест не могли трансформироваться в уверенность. Хотя, подозрительность несостоявшегося диктатора по фамилии Трубецкой. Она тоже могла быть не просто так. Не растревоженными нервами много перенесшего человека, а иметь под собой реальную основу. Вот Мария и начала копать с усиленным энтузиазмом, запросив сведения о последних годах жизни Оболенского с Волконским. Да и Трубецкого не сказать, что обошла своим вниманием. Первым делом удалось зацепиться за то, что вскоре после амнистии князь Волконский отправился за границу, в том числе в Лондон, где давно и прочно окопались Герцен, Огарев и прочие. Не просто так, ни парой слов перемолвится, понятное дело. Евгений Оболенский опять же оказался связан с Герценом и его либеральствующей революционной сворой. Сам он за границу не выбирался, Видимо, из опасений, что подобное может оказаться чрезмерно подозрительным. Особенно после вояжа туда Волконского. Однако переслал Герцену воспоминания, которые тот и опубликовал в 1861 году. А уж что было, кроме явно переданных воспоминаний, это жандармерии узнать, увы, так и не удалось. За то, что сомнений не вызывало, так это преемственность революционных поколений. Сперва декабристы, ведущие свой исток от французской революции, взявшие оттуда немалую часть своей идеологии. Затем от их провалившегося мятежа ниточка потянулась к новому поколению, яркими и наиболее известными представителями которого являлись Герцен, Огарёв, а с недавних пор и Земля и Воля. Пусть ослабленная, с немалым числом повешенных и отправленных в крепость участников, но еще опасная. Особенно учитывая, что часть членов организации успела бежать за границу. Закономерность. Двое из трех действительно значительных фигур среди оставшихся в живых до недавнего времени, декабристов, оказались тесно так связаны с Герценом. Третий, Трубецкой, как бы был и под особым надзором, да и предельно замкнулся, явно чего-то либо кого-то опасаясь. Это раз. Два заключалось в датах. Каких? В конце апреля 1856 года Александр Михайлович Горчаков становится министром иностранных дел. А уже в августе того же года Александр II подписывает манифест об амнистии декабристов. Совпадение? Это вряд ли. Особенно учитывая то, что Горчакову понадобилось некоторое время для того, чтобы убедить монарха в целесообразности подобного шага. Убеждения, бюрократические проволочки, и в итоге получалось, что данная амнистия была одним из первых серьезных действий нового министра на своем посту. Причем она как бы по ведомству иностранных дел и не проходила, касаясь чисто внутренней политики империи. Тогда, казалось бы, при чем тут Горчаков? По его словам и официальной великосветской версии, стремление упрочить облик России среди европейских стран. На самом же деле, да-да, та самая близость Горчакова к декабристам, которую он вроде и не скрывал, но умело переводил в область обычной и ни разу не подозрительной симпатии к конкретным людям и некоторым, именно некоторым, а отнюдь не всем, их стремлениям. Этим он обманул очень многих, за исключением разве что императора Николая I, графа Бенкендорфа и еще некоторых людей, не склонных доверять, перед этим как следует не проверив. Третье же и отнюдь не самое малозначимое – отслеживание любых контактов с остатками декабристов, пусть со стороны не самого министра иностранных дел, но хотя бы его доверенными лицами, особенно теми из них, которые не были на виду, предпочитая укрываться в тенях. Это устанавливалось особенно сложно, поскольку надзор за теми же Волконским и Оболенским в последние годы их жизни был так себе, без особого внимания, и посылали туда далеко не лучших представителей жандармерии, что, по мнению самой Станич, было большой ошибкой, особенно в свете визитов князя Волконского к Герцену и прочим. Это должно было не просто насторожить, а заставить бить в колокола. А нет, не поняли, не прочувствовали. «Гнать бы их поганой метлой со службы», — проворчала Мария, отбрасывая в сторону очередную бумагу, только что изученную. «Могли бы понять еще несколько лет назад, что это не просто так, не скучающий вояж одного и нежелание где-то напечатать свои мемуары другого. И страх неудавшегося диктатора нужно было брать на заметку, а не списывать на старческую слабость ума и тяжелые последствия пребывания в Сибири». «Дзинь!» — звук колокольчика, в который позвонила Станич, разнесся далеко, призывая в выделенный ей рабочий кабинет одного из слуг. «Чего угодно, госпожа?» — склонился тот, ожидая приказаний. «Скажи фон Шолину, что я прошу его, как у него появится возможность, прийти сюда. Есть несколько вопросов». «Слушаюсь. Не извольте беспокоиться, все сделаем-с». Мария только отмахнулась. Дескать, иди уже и не тревожь воздух пустыми словами. В целом же ей нравилось не только в Санкт-Петербурге, но и в особняке фон Штолина, являющегося посольской резиденцией. Снимать собственный дом? Не было желания возиться, находить на свою голову лишние хлопоты с наймом прислуги и прочим. Куда удобнее оказалось остановиться в доме того, кто уже успел все это сделать. А к тому же был в достаточной мере гостеприимным человеком, неплохо знакомым по Ричмонду. Да, Фридрих бывал в столице Американской империи редко, больше наездами по понятной причине, пересекая океан лишь при необходимости срочных консультаций, неосуществимых посредством писем. Только и этого хватило для установления неплохих приятельских отношений. Возраст же... Нет, ну а что возраст? Фон Штоллену еще и 40 не исполнилось. Практически во всех министерствах конфедерации, а потом и империи. Вверх взлетело много не просто молодых, а порой и вовсе юных дарований. Становление государства серьезное, жесткая война, ценой которой являлось само существование новообразованного государства. Все это весьма способствовало отсеву не только бездарей, но и сероватых посредственностей. Никакие заслуги семьи или выслуга лет не помогали, да и помочь не могли. Только собственные таланты, знания, удача, наконец. Примеров тому была масса. Из таких оказался и фон Штоллен, проявивший себя в государственном секретариате. Оно же Министерство иностранных дел на американский манер. Сначала просто работа в госсекретариате, затем в области установления связей в Российской империи, потом пост аж целого посла, на который он сумел себя показать должным образом. Зачем Марии понадобился Фридрих? Хотелось посоветоваться относительно дальнейших шагов касаемо проблемы декабристов, их связи с Горчаковым и того, что из этого получалось. Именно это никак нельзя было обсуждать с Сашей. Ведь пока не собраны действительно весомые доказательства обвинять канцлера, бывшего министра иностранных дел, и нынешнего приближенного цесаревича. Не то что опасно, просто могло поставить под удар прочность отношений между ней и одним конкретным великим князем. Тем самым которому лучше было бы малость возвыситься, став не просто сыном императора, а еще и его наследником. «Мария?» Раздался голос входящего в кабинет посла. «Выглядите прекрасно, но вместе с тем немного утомленный. Предлагаю прекратить корпеть над скучными бумагами и пройтись по берегу столь полюбившейся вам Невы. Нечастая для этого города солнечная погода, тепло, можно и в экипаже, но тут как вам будет угодно». Эмоции, искренность, напор. И ничего ощутимо лицемерного, хотя фон Штоллен был гораст и на это, если требовала обстановка. Дипломатия, она ведь такая, требует от достигших на этой ниве определенных высот, уметь прятаться под масками, облекать ложь в убедительные слова, а также использовать язык для скрытия истинных мыслей. Ну а еще следовать максиме, изреченной великим Толераном, что ошибка зачастую хуже преступления. Фридрих фон Штоллен со всем этим хорошо справлялся, но вместе с тем умел разделять дом и работу. Коварный и хитрый дипломат вовне, любящий супруг, отец и радушный хозяин в частной жизни. Настоящий частный, а не той, которая пересекалась с необходимостью. «Сегодня, если и будет прогулка, то вечерняя, но пешком, а то ноги размять надо». Не выдержав, Станич потянулась аж до хруста в суставах, не особенно в данные секунды беспокоясь об этикете. «Я нащупала слабое место Горчакова, теперь нужно не упустить и сохранить тех, кто может хоть что-то сказать». «Это значит?» Заметно так удивленный Фридрих едва не присел мимо кресла. «Неужели он действительно отдал приказ избавиться от своих прежних друзей?» «Между дружбой и достижением цели, склонный к фанатизму идеалист выберет цель. Ту самую, которая звезда пленительного счастья. А как компенсация, те имена, которые возникнут, на осколках самовластия». Покривилась Мария. «Горчаков даже не умен, а гениален, но он тоже ошибается». «Показывайте, Мария, но я до сих пор не могу поверить. В то, что он оставил след, тоже». «Не он, и даже не его ближнее окружение. Тут все сложнее, хитрее, коварнее. Самое начало клубка, который нам только предстоит размотать. Очень повезло, что нам не чинят препятствий. Дали все нужные бумаги и даже готовы помогать. Во многом помогать. Вот, смотрите». На самом деле в бумагах пока не было ничего такого уж серьезного. По отдельности не было, зато если собирать из отдельных частей, словно кусочков мозаики, единую картину, да еще примерно зная, что в итоге должно получиться, тогда ситуация становилась совсем иной. У Марии имелся ключ к двери, которой пока не существовало, которую лишь предстояло собрать. Тогда и только тогда удастся показать и доказать сперва Саше, а потом и его отцу-императору, кто такой Горчаков и какие беды он может принести империи, который вроде как присягал служить. «Все идеологи и военные лидеры заговорщиков мертвы, Мария», — попробовал напомнить девушке фон Штоллен. Все, что от них осталось, это бумаги. Если что и было, могущее доказать ваши мысли. Это наверняка успели сжечь. Бумага хорошо горит, и этим пользуются долгие века. Согласилась Станич, словно в демонстрацию сказанного, поджигая какой-то ненужный листок от пламени свечи. Зато остаются люди. Я даже не про тех декабристов, которые остались живы, но ничего серьезного не знают. Сами по себе они никто. А если мы сделаем вот так... На большом и пока что почти чистом листе бумаги стали появляться проведенные карандашом линии, связывающие между собой разные квадраты, прямоугольники и кружки. Внутри каждой геометрической фигуры было чье-либо имя или, на крайний случай, название объекта. Линии и стрелы также обзаводились подписями, поясняющими, что именно связывает тех или иных людей, учреждения, случившиеся в прошлом события. Мария Станич на глазах у Фридриха фон Штоллена создавала сложнейшую схему, почти что паутину, нити которой вели из настоящего в далекое прошлое, а оттуда вновь в сегодняшние дни, при этом мало-помалу, но оплетая канцлера Российской империи, князя Александра Михайловича Горчакова. Паутина, которую плел Горчаков, старая, липкая, успевшая опутать многое и многих. И новая сеть, создаваемая уже молодыми хищниками, Марией и Виктором Станичами, с целью добраться до паука старого, но от своего возраста вовсе не ставшего менее опасным. Разве что чуть более небрежным, из-за уверенности в своей незаменимости и неприкосновенности. Да и то за последние пару лет, вновь перешедшего в состояние готовности отразить любую угрозу. Горчаков как центр паутины. Его лицейская юность и первые прочные связи, что в дальнейшем должны были стать основой для восхождения наверх. Самый цвет российской аристократии, почти непременное светлое будущее, окончание лицея, затем придворный чин камер-юнкера, назначение в свиту тогдашнего вершителя политики графа Нессельроде. Это был значительный шаг вперед по любым меркам. Позже последовало назначение секретарем посольства в Лондоне. Казалось бы, что такое секретарь посольства? Не так мало, но и не ошеломляюще много для представителя одной из родовитейших семей империи. А нет, подобная ступенька. Секретарь при посольстве одной из ведущих держав. Для юных талантов была этакой огранкой. Перед возможным взлетом, либо же переоценкой и признанием недостаточно годным для блистательной карьеры по дипломатической линии. С Горчаковым же случилось нечто третье. Понимая его несомненные таланты, оставлять прозябать или же и вовсе снять с дипломатического ведомства рука не поднималась. Но и делать послом человека, тесным образом связанного с декабристами, находящегося под подозрением, тоже категорически нельзя. Вот и получилось нечто среднее. Советник посольства в Риме, Берлине, Вене. Поверенный в делах во Флоренции. Затем кое-какие придворные поручения, но связанные исключительно с дипломатией светской, а не большой. Но и Вюртемберг, куда князя словно бы задвинули про запас, попутно сделав представителем-наблюдателем при Германском союзном сейме. Вроде и польза есть от того, что талантливый дипломат изучает хитросплетение политики вокруг покамест несуществующей Германии. А одновременно и вред по большому счету отсутствует. По сути, клетка с опасным зверем в ней. Вот и все дела. Ну а затем Крымская война. Использование Горчакова в Вене, затем смерть императора Николая I и случившийся взлет князя. Ведь воцарившийся Александр II, увы, не обладал проницательностью своего отца. Вот и обманулся исходящий от Горчакова аурой уверенности, силы, готовности верой и правдой служить императору. Сила и уверенность действительно были, а вот готовность служить императору... Горчаков всегда служил одному человеку, самому себе, равно как и сохранял те идеалы, которые раз и навсегда признал для себя истинными и единственно верными. «Хитёр, князь!» Аж промурлыкала Мария, дорисовывая очередную линию, соединяющую Горчакова уже не с декабристами, а с последователями французских революционеров и прочих республиканцев. «Понимал, что связь с декабристами нужно маскировать. Вот и прикинулся франкофилом. Нет, Францию он любит, как любит вкусный десерт после сытного обеда». «Это как?» «Использует он ее, Фридрих. Умело, изощренно. Вот они, связи. Смотрите, тут как роялисты, так и сторонники республики. Явные и тайные». «Это не из тех бумаг, которые вам доставили жандармы?» «Верно», — лучилась довольством Станич. «Во Франции у нас тоже есть не только посол, но и резиденты, которые ищут, находят, покупают либо убеждают поделиться знаниями и бумагами, их подтверждающими. И там Горчаков был немного, но менее осторожен, как и намного раньше в странах, где состоял секретарем при посольствах. Особенно в Британии. Молодой был еще, не такой осторожный». Фон Штолин оказался впечатлен. И это еще довольно мягкий эпитет, не полностью характеризующий его отношение как к проделанной работе, так и к самой Марии Станич. Нет, он знал, что эта леди очень непростая, истинная сестра своего брата. Но чтобы так, чтобы до такой степени, вскрыть многие тайны русского канцлера, словно мясник коровью тушу, это надо было очень постараться. И одного старания мало, требовались знания, чутье и то, что обычно вообще не было свойственно прекрасным дамам. Да-да, та самая мужская жесткость и целеустремленность вместе с неприходящей уверенностью в себе. Действительно, новые времена не наступали, а уже наступили. Те самые, в которых женщины все активнее рвались в те области жизни, от которых раньше их старались и стремились держать подальше. Куда уж там европейским и североамериканским суфражисткам. Однако, возвращаясь мыслью к дню сегодняшнему и конкретной задаче, фон Штолин спросил. «Эта схема и сама по себе способна убедить многих и во многом. Но вы не ограничились ей одной, не правда ли, Мария?» «Правда». Тут собеседница посла неожиданно хихикнула, после чего продолжила. «Для великого князя Александра я продемонстрирую несколько иную схему, в которой не будет Горчакова, зато окажутся слегка искаженные, но связи декабристов с Герценом и даже представителями земли и воли». «И это позволит?» «Выемка архивов Волконского, Трубецкого, Оболенского и прочих, разговоры с членами их семей, вежливые, но с настойчивыми рекомендациями не запираться и говорить только правду. Вызов сюда, в Санкт-Петербург, еще живых заговорщиков. Они хоть и из простых исполнителей, но если знать, что спрашивать, можно кое-что найти. И только потом, когда мозаика сложится в достаточной мере, я покажу Александру настоящую схему. Вот эту». Палец Марии постучал по центральному кругу с надписью «Горчаков» внутри. «А рухнет канцлер, падет и теперешний цесаревич. Отец никогда не сможет доверить престол сыну, который долгое время якшался с врагом трона и самодержавия». «Но ведь и сам император...» Замявшись, Фридрих наконец полностью осознал ситуацию. «Да, собственные ошибки никто не любит признавать». «Верно, друг мой», — коварно улыбнулась Станич. «А пока что цесаревич Николай будет живым и раздражающим напоминанием о собственной ошибке императора, которой уже чуть ли не десяток лет исполнилось. О, если... Нет, когда все это получится, я буду счастлива. И брат тоже будет. И Александр. Все достойные этого люди получат свою порцию счастья». Глядя на эту улыбку, слушая голос представительницы окутанного мрачной славой семейства, Фридрих фон Штолен поймал себя на мысли, что если станешь врагом Станичей, вешаться, конечно, не нужно, но вот удрать на другой конец света, в Австралию, например, или в Бразилию, точно стоит. Гарантии не даст, но шансы остаться живым и здоровым точно повысит. Заодно облегченно выдохнул, понимая, что уж он к этим несчастным точно не относится. Везение. Оно порой неожиданно приходит. Если убеждения выбраны правильно и предоставлены верному человеку в подходящее время, об успешности данного действа можно почти не беспокоиться. Вот Мария и не беспокоилась. Составленная ей частично ложная схема, подчеркивающая связи декабристов с компанией Герцена и землей и волей, нашла своих адресатов. Сперва плод ее трудов был продемонстрирован Саше, затем начальнику третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии Мезенцеву Николаю Владимировичу. Что интересно, Саша там тоже присутствовал и одним своим видом служил дополнительным средством убеждения. Мезенцев, он ведь, не чета иным, являлся человеком не просто умным, но и хитрым, умеющим отделять зерна от плевел, отбрасывать несущественное и выискивать рациональное зерно. Однако увиденная схема, да к тому же при поддержке великого князя, тщательно собранную Марией конструкцию приняли благожелательно и кое-что пообещали, Конечно, не луну с неба, но нечто более реальное и желаемое. Возможность присутствовать на разговорах с оставшимися в живых декабристами, членами семей уже умерших. А также возможность ознакомиться с документами из архивов. И при необходимости снять просто или фотокопии. Собственно, именно этого Станичи добивалась. Оставалось ждать. Однако, не в ее привычках было пребывать в пошлом ничего не деланье. Поэтому она занялась другой интригой, способной в скорости превратиться в очень интересный итог. Не в последнюю очередь, поэтому она и прогуливалась по Невскому проспекту с Александром. Впечатляющая была прогулка. В свете не столь давних событий, того самого покушения на императора боевиками земли и воли, меры охраны были повышены. Еще как повышены, откровенно говоря. Не сказать, что был перекрыт весь проспект или разгонялись мирные горожане, это была бы настоящая и вредная паранойя. Но число охранников, просто и в статском, что умело фильтровали людей, было внушающим. Равно как и их профессионализм, поскольку после покушения группы Каракозова немалое число по итогам проверок либо перевели в другие ведомства и отделы, либо и вовсе выперли в отставку за вопиющие халатность и бездарность. Вот тут уж никакие знакомства, связи и хорошее происхождение не спасали. Александр II, поймавший все же пулю, не то чтобы лютовал, просто стал относиться к собственной безопасности, без былого налета прекраснодушия и излишней уверенности в неприкосновенности помазанника Божия, от верно подданных. Понял, наконец, что есть не только верно, но и скверно подданные. Очень скверно, да к тому же готовые сами сдохнуть, но добраться до сатрапа и давителя чаемых народом свобод. Давитель, как же? Лично Марии это было совсем смешно, поскольку именно Александр II уже провел много значимых, необходимых для империи реформ, и вовсе не планировал сворачивать выбранный курс. Просто до покушения он еще мог стать излишне либеральным, зато после, неа, шалишь. Реформы – это да, идущие на пользу всем сословиям в империи, несомненно. Но заигрывающие с невидящими границ и берегов либералами, вот тут уже ни в коем случае. Однако разговаривала Мария со своим принадлежащим к императорскому дому и вторым по очереди наследником трона любовником, вовсе не о реформах. Опираясь на предоставленную руку и умело так время от времени прижимаясь к великокняжескому телу, выгодно подчеркивая свою красоту довольно открытым нарядом, Мария Станич вела разговор совсем об ином. О чем? Возможности для Российской империи окончательно ликвидировать проблемы в так до конца и не успокоившейся окраине. Той, хлопоты с которой длились вот уже не один век, а сейчас не исчезли, а лишь скрылись до поры, ушли под землю, как горящий торфяник. Но оттого не стали менее опасными. Ведь скрытая и притаившаяся до поры угроза тем и опаснее, что про нее могут начать забывать, утратить бдительность. Вот тогда, в самый неподходящий момент, она о себе и напомнит. Сильно, громко, болезненно. «Саша, ты же слышал о тех криках, которые подняла европейская и североамериканская пресса, когда те узнали, что бывший правитель Коканда, Алимкул Хасанбей Угли, уже в Нью-Йорке ожидает начала суда?» «Свежие и нужные газеты мне каждое утро приносят», — кивнул тот, меж тем больше будучи поглощенным внимательным рассмотрением нового наряда девушки. Интересного такого наряда, с глубоким декольте, обилием кружев, как раз по американской моде. «Пусть кричат. Я эти крики не слушаю, отец отмахивается. Игнатьев каждый раз новые ядовитые слова находит. Про крабы не при тебе будет сказано». «Адмирал усовершенствовал загиб Петра Великого или создал свой, ввергнувший в тоску даже боцманов Балтийского флота?» Легкое смущение. Вот что на пару мгновений отразилось на лице Александра Романова. Позапамятовал в очередной раз, что идущая рядом с ним и периодически кажущаяся такой воздушной и похожей на фею красавица, если что, еще и видный чин Министерства тайной полиции. То ли вторая, то ли третья по влиятельности в негласном списке. И если не употребляет матерную лексику, подобно ему самому и Краббе, то лишь потому, что не видит в этом нужды. Не употребляет, но наверняка наслышано. Хорошо так, многократно и во всех тонкостях. «Шучу я так, мой милый и застенчивый рыцарь». Использовав свободную от кавалера руку, Станич обмахнулась извлеченным и раскрытым веером, инкрустированным слоновой костью. Но те газеты пусть кричат. Да и ваши некоторые тоже могут изойти печальными стонами. Важно другое, то есть другие. Те люди, которым это не нравится. То, чью волю, чьи интересы и чаяния они хотят донести до министров, и особенно до твоего отца. Либералы, что хотят видеть опорой моего брата, цесаревича, Игорчаков. Он сдерживает некоторых, но тоже не одобряет проявляемую Черняевым в Туркестане решительность. И называет ее жестокостью, и даже недостойным просвещенного европейца варварством. Про варварство вам прямо не говорил. Александр Михайлович умный человек и знает, какие слова применять и когда. Мария лишь кивнула, признавая. Многое от ума князя Горчакова до умения своего спутника видеть и подмечать нужное, отбрасывая в сторону разную шелуху. А теперь выведем за скобки нашего уравнения либералов. Кто останется? Желающие воспользоваться либеральными устремлениями. Но это не то, о чем ты намекаешь, да? Не то. Хитро улыбнулась девушка. Вот уже не первый год, успешно трудящаяся на ниве политического и не только сыска. Я про тех, кто видит в грядущем повешении Алимкула Хасанбей Угли, личную угрозу, собственным шеям и шеям своих близких. Вот ответишь сейчас, я тебя не просто поцелую, а еще и вечером кое-что новое покажу. Такое, чего ты еще не видел и не испытывал. Люди вокруг, Мари. Охрана. Они приучены пропускать мимо ушей все лишнее. И я говорю очень тихо. Это ты, мой дорогой, забываешь про громкость своих слов. О нет, я ничуть не возражаю. Это даже интересно. Станич по лицу Александра могла считывать чувства, овладевающие кавалером в тот или иной момент. Иногда даже хотелось подсказать пока неопытному в подобных делах парню, что это следует скрывать, может даже дать несколько начальных уроков. Однако, нет, точно не сейчас. Пока ей важнее определять не просто основные чувства великого князя, но и мельчайшие в них изменения. Вот потом она, может, и сделает мальчику подарок, обучит его еще и этому. В жизни ему сие умение точно пригодится, особенно если... Нет, когда тот станет цесаревичем. Другое дело, что стань он им, тогда вполне возможно, его к ней тяга станет подкрепленной еще и другими желаниями. Не только плотскими и эмоциональными, но и политическими. Или он сам себя убедит, что политически это будет верно, нужно и полезно. А уж отца... Нет, об этом Мария сейчас даже задумываться не хотела. Со всем своим желанием к свободной и независимой ни от кого жизни. Разве что уже имеющаяся семья, но это совсем-совсем иное. «Те, кто похожи на коканца...» Начал меж тем вслух рассуждать великий князь. «Боящиеся петли. Это не другие ханы Средней Азии. Ты не могла иметь в виду их». Твой брат и мой брат никогда бы не потащили на суд в Нью-Йорк никого из европейцев. Но иных... Инородцы, да? А самые опасные — это те, которые только недавно при моем отце были приведены к покорности. Кавказ, да? Тебя сейчас начать целовать или до вечера потерпеть? Веером хоть прикройся от любопытных. Тяжело вздохнул Александр, которому и хотелось сейчас вот получить горячий поцелуй от раскованной и страстной девушки. И в то же время остатки природной стеснительности никак не унимались. Веером-то Мария прикрылась, но последовавший поцелуй вкупе с тесным-тесным объятием не оставляли ну никаких сомнений никому в округе, что именно происходило и насчет пренебрежения дамы любыми видами приличий тоже сомнений не оставалось. Хотя леди Станич и приличия, они в одной фразе могли быть только через связку слов вроде «плевать она на них хотела, если те ей мешают». «Скажи спасибо, Саша, что я помады обычно пренебрегаю». Слегка проведя подпиленными коготками по руке кавалера, вымолвила Станич. «А то красоваться бы тебе алой или бордовой меткой, или озаботиться ее стиранием, опять же, у людей на виду. Хихикс». «Мари, ну почему с тобой всегда так?» «Интересно? Не скучно? Радостно и интригующе?» «Сложно иногда от смущения сквозь мостовую провалиться хочется». «Обычно это кавалеры смущают дам, а тут...» «А я ни разу не обычная девушка». Мигом сменила тон на серьезный заокеанское гостье, со славянскими корнями и идеальным владением русским языком. «Обычная, почти обычная, это Лена, моя сестра. Ты ее видел, вот и можешь сравнить ее и меня. И свой интерес к обеим женщинам семьи Станич». Мария беспроигрышно вела свою игру, знала, что ее сестра, если и вызывала интерес у Александра Романова, то незначительный, больше связанный с собственной фамилией и ее родственниками, не более того. Зато она сама тут совсем другое дело. В очередной раз напомнив о своей значимости и незаменимости, девушка вернулась к тому, что сейчас было важно. «Ты угадал про Кавказ. Как только Алимкул Хасанбей Угли станцует на веревке, суча ножками и вывалив язык, едва газеты об этом напишут, по Кавказу и не только разойдется слух о случившемся. Тут возможны два варианта, или три, но два из них, по сути, есть разновидности одного и того же». Прервав течение мысли и обличение ее в слова, Станич посмотрела назад. На медленно двигающийся позади них парамобиль. «Что-то сильно он дымит, сильнее обычного. Водитель, что ли, не до конца разбирается, как двигаться на самой малой скорости?» «Ты про свой подарок?» Александр помнил, как в столицу империи доставили пяток произведенных в Америке парамобилей с целью показать их преимущества и подвигнуть столичную публику сперва покупать, а потом и содействовать разрешению постройки в окрестностях Санкт-Петербурга уже цеха по производству этих паровозов, в рельсах не нуждающихся. Новый транспорт, управляться с ним научились, но еще бывает. Но что о вариантах на Кавказе? Почему три и два из них похожи? Любопытный ты, Саша. Это хорошо, я очень этому рада. Слушай. Я слушаю. Первый, на который горцы надеются, и который будет продавливать с помощью либералов всех мастей и вообще склонных к уступкам. Создадут показательную угрозу нового восстания. Устроят несколько существенных провокаций с готовностью пожертвовать теми, кто в них будет участвовать. Про опору на Турцию и говорить нечего. Но, возможно, и даже весьма, попытка напомнить о том, что их прежний лидер жив, здоров и по-прежнему опасен. Пускай и находится аж в Калуге. Понимаешь, про кого я? «Шамиль», — скривился Александр, скептически относящийся к тому, что отец-император позволил настоящему и неизменному врагу империи жить в роскоши и довольстве, чуть ли не в центре русских земель. Но его охраняют. Так что ни к нему не подобраться, ни сам он не выберется. Поддержка либералов и даже остатков революционеров из земли и воли. Тут у них появится общий интерес. Ты же помнишь ту схему, Саша? Ты умный. Растолковывать заново не требуется. Не требовалось. Та самая схема до сих пор стояла перед глазами второго сына императора. Более того, каждый раз вспоминая изображенное на ней, он ощущал. Нет, страха тут не было. Скорее, ощущение, находящееся поблизости угрозы, и необходимости реагировать на нее быстро и правильно. Вдобавок, понимание того, что неправильная реакция способна привести весь дом Романовых к большим бедам. Попытка покушения в Нью-Йорке польских инсургентов, хоть на кого-то из их семьи. Ранее случившаяся попытка убить его дядю, Константина Николаевича, там, в Польше. И это при том, что дядюшка был чуть ли не самым либерально настроенным в семье. Не помогло, не спасло. Спасло лишь чудо. Зато в Нью-Йорке и уже тут, в столице, при покушении на отца, о чуде и речи не шло. Тут была исключительно работа тайной полиции, которую, как собак на двуногую дичь, натаскивали на разного рода революционеров. «Я этого не хочу. Отец тоже, но какие другие варианты?» «Сразу показать жесткость и готовность ломать хребты о колено», — сверкнула глазищами Мария. «Никаких заигрываний, которыми, прости, твой отец, да и более далекие предки, занимались, создавая войска из числа туземцев, обучая их в военных училищах и иных местах империи. Англичане тоже шли этим путем. А к чему пришли? Помнится, они чуть было не потеряли Индию, да и в других местах хлопот у них хватало. Прости, Саш, но заигрывания с побежденными могут закончиться чем-то хорошим, лишь в случае Европы, но никак не в Азии. Восток, он понимает только две вещи – силу и страх. Вот их можно смешивать в любых пропорциях, проверяя большую или меньшую пригодность». «Первый и второй? А где третий путь?» «На втором есть развилка. Выдавливание всех опасных за пределы империи, или же придавливание, чтобы пискнуть боялись. Мы предпочли выдавливание и не жалеем». «Это очень радикально. Подобный поворот мало кто поймет. Черняев и такие, как он. Может быть, Игнатьев, а может и нет». Улыбка, взмах веером и тихий голос. Чуть ли не шепот. «Не стоит делать второй шаг раньше первого. Можно упасть. А это больно, стыдно, иногда нелепо». «И какой шаг первый?» Шаг в Калугу, мой милый юноша. Там дверь с замком. Нужен лишь ключ, а его я могу дать. Хочешь?» Мощный эротизм, который буквально окутывал Марию Станич. Двусмысленные на первый взгляд, но на самом деле ведущие лишь к заранее намеченной цели слова. Несмотря на не столь уже и короткое знакомство с этой дамой, Александр пока так и не смог привыкнуть. И вообще не мог понять, стоит ли привыкать. Вообще, стоит ли все? А чего, собственно говоря? Одни вопросы, и не из числа тех, на которые Мари готова давать ответы. У отца и особенно матери тоже не спросишь. Дела сердечные, дела особенные. Отец же еще и политик, оценивающий все с точки зрения блага для государства. Потому великий князь встряхнулся, прогоняя те мысли, которым сейчас не было места. Очень важный разговор, а посему требовалось собраться. «Зависит от того, что это за ключ». «Умница. Сначала нужно спросить о сути подарка, а только затем принимать. Я не из донайского народа, да и не гречанка у стен Трои, рядом с большой деревянной лошадью. Потому скажу не тая, почти ничего». «Почти?» «То, что касается рода Станичей, остается внутри этого рода, мой любопытный и милый друг. А остальное я скажу. Как не сказать, когда это пойдет на пользу и нам, и тебе, и твоему коронованному отцу, и даже всей Российской империи». «А кому во вред?» «Тем, кого совсем-совсем не жалко». Улыбка на лице Марии появилась, но глаза смотрели оценивающе, хищно, словно готовясь увидеть кого-то в прицеле. «Пусть до Шамиля дойдет слух, что на Кавказе оставшиеся живыми и на свободе его мюриды готовят мятеж, тот, для которого им нужно знамя, старое в лице, собственно, Шамиля, или новое, но единый, с ним крови, и что тут, в столице империи, находится в раздумьях, просто усилить охрану, перевести его со всей семьей в куда более охраняемое, но менее комфортное место, а может последовать уже возникшему прецеденту и отправить имама вместе еще кое с кем туда, за океан, составить компанию бывшему правителю Коканда». Александр аж с шага сбился, едва успел осмыслить предложенное. Цинизм, провокация на грани сколько-нибудь приемлемого даже для широко мыслящих чинов третьего отделения, вместе с тем логичная и обещающая быть предельно эффективной. Вне зависимости от реакции Шамиля на доведенные сведения, провоцирующие на любые решительные действия, поскольку сохранять спокойствие и ничего не делать тот явно не сможет. Возопит, обращаясь к самому императору Александру II, жалуясь на коварные замыслы не пойми кого, так тот лишь пожмет плечами, поскольку никакого отношения к затее иметь не будет. И уж точно не станет переворачивать каждый камень с целью узнать, кто так напугал калужского пленника. Не по императорскому чину беспокойства. Начнет сноситься с кавказскими своими соплеменниками-сторонниками, надеясь каким-то чудесным образом бежать? Так Станич явно на подобное и рассчитывает. Это с пленником под охраной в самом центре империи мало что сделать получится. Зато с беглецом, с бегущими что угодно по дороге приключиться может. Или и вовсе до этого доводить не станет, просто сделав спровоцированное истинным. Только сперва даст Шамилю увязнуть в подготовке побега. А тем, что на Кавказе, действительно немного поможет. Чтобы начались первые шаги подготовки к мятежу. После подобного император действительно в лучшем для Шамиля случае заменит его место пребывания с дома в Калуге на камеру в том же Шлиссельбурге. В худшем же и впрямь отправит прямиком за океан, где ему будут только рады, недолго, но искренне. Все это время от времени замолкая, чтобы собраться с мыслями, он и поведал своей прекрасной и опасной спутнице, получая взамен улыбки и подбадривающие слова. Было видно, что Мария довольна ходом его рассуждений. Даже поправляла всего пару раз, и то не по ключевым, а по вторичным вопросам. В итоге же вымолвила. «Слова не просто члена дома Романовых, но юного политика, у которого впереди большое будущее. Императору Александру II нужна такая твердая и надежная опора. И все же, слова ты сказал, как насчет дела? Избавишь свою родную страну от притаившейся внутри моровой язвы? Не дашь ей прорасти в очередной раз, выплеснуться за пределы, заткнутой пробкой склянки, куда до поры удалось убрать эту заразу?» «Это очень неожиданно». «Да, а еще опасно. В меру, если тайное станет явным. Но что будет тайным, какая доля, если к Шамилю действительно постучатся самые настоящие посланники его мюридов. Всего-то и нужно, чтобы приоткрылась узкая щелка. Она уже есть. Помнится мне один из его сыновей, Мухаммад Шали, оказался в собственном его императорского величества конвое. Вот это действительно опасно для твоего отца. Письмо или письма от мюридов передаст он? Именно. Улыбка на лице девушки стала откровенно предвкушающей. Что может быть естественнее визита сына к отцу и реакции другого сына Шамиля, Гази Мухаммада, который больше всего мечтает выбраться сперва в Турцию, чтобы потом, получив помощь султана, вернуться на Кавказ. Он, я полагаю, сумеет убедить отца в опасности и необходимости бегства. Пусть наши враги делают все за нас. Решайся, Саша. Александр Александрович Романов, сын императора, его второй наследник де юре, но приближавшийся к первой позиции де-факто, действительно всерьез задумался. Девушка, к которой он испытывал яркие, но неоднозначные и многогранные чувства, действительно предлагала многое. Причем предлагала так, что становилось очевидным. Она и своей выгоды не упустит, но и его использовать как разменную монету не собирается. Хотя бы потому, что ей и ее брату, серому кардиналу за троном Американской империи, он, Александр Романов, куда более выгоден как цесаревич, нежели его старший брат Николай. А станичи привыкли добиваться желаемого, не стесняясь в средствах, если считали, что цель того стоит. Ссориться же с такими важными для России союзниками, какой-то едва избавившийся от вшей горец имам, того явно не стоил. «Мне нравится широта твоих мыслей, Мари», – произнес Александр. «Их нужно обсудить в более приватной обстановке, у меня во дворце. Окажете ли мне честь разделить со мной ужин?» «Окажу». В глазах станич плясала целая орава бесенят. «И ужин, и остальное. Скучать, Саша, никому из нас не придется». Интерлюдия. Июнь 1865 года. Австрия. Война. Война никогда не меняется в существе своем, отличаясь лишь внешними и не слишком значимыми одеяниями. Новое оружие, иные тактические и стратегические схемы, а также совсем уж мелочи вроде мундиров и знамен. Вот и сейчас, когда Пруссия объявила войну Австрии, цель войны была одной из тех, что были известны еще со времен античности. Доминирование. Не всеобъемлющее, понятное дело, не общеевропейское, но над германским миром. Большая ставка, к которой Пруссия оказалась готова, а вот Австрия, убаюканная десятками лет своей вроде как силы, перестала быть таковой. Чего стоила вторая, Шлезвигская война, когда от Дании коалиция Австрии с Пруссией оторвала, собственно, Шлезвиг, Голштейн, а еще и герцогство Лауенбургское, по сути, все земли с преимущественно немецким населением, реально имеющие тягу к германскому миру, а вовсе не к датской короне. Оторвать-то оторвали, но удобно с полученными приобретениями могла управляться лишь Пруссия, что до Австрии, то доставшийся ей Голштейн был отделен от австрийских земель пруссаками, а значит, существовал на положении анклава. Так-то оно в принципе ничего, но только что завоеванная территория, да при демонстративном отсутствии поддержки со стороны Пруссии. Это знаменовало собой большие сложности, которые не заставили себя долго ждать. Осознав это, австрийский император Франц Иосиф попробовал было договориться, поменять Голштейн на кусок более пригодный для своего государства земли, но получил формально вежливый, но на деле издевательский отказ со стороны Бисмарка, по сути управляющего внешней политикой Пруссии, почти без оглядки на короля. Естественно, разобиделся и сделал уже неизвестно какую по счету в своей жизни ошибку. Не стал пресекать антипрусскую агитацию в Голштейне, которую вели по факту чуть ли не с самого начала присоединения к Австрии. Несмотря на настоятельное требование со стороны Пруссии, вот и получил подарочек от железного канцлера. Обвинение, высказанное представителем Пруссии на союзном германском сейме. Сделанное в наглую, с расчетом на то, что большая часть поддержит именно Австрию, стремясь как следует выслужиться, а еще из опасений своих правителей лишиться самостоятельности. Лишаться было чего. Не зря же наряду с обвинениями Австрии прусский представитель, не мудрствуя лукаво, озадачил сейм еще одним предложением. преобразовать Германский Союз на принципах ограничения суверенитета малых государств, созданием общего парламента, а также единой армии под руководством, что логично, именно Пруссии. Австрии же предлагалось лишь согласиться с этим по факту ультиматумом, либо покинуть союз к чертовой бабушке и прикрыть за собой дверь. Естественно, предложения были отвергнуты большинством, куда входили наиболее крупные и влиятельные германские государства. Помимо Австрии, против предлагаемого Пруссии преобразования выступили Бавария, Саксония, Гессен, Вюртемберг, Баден, Нассау и еще несколько мелких княжеств вкупе с вольным городом Франкфуртом. Многие, в общем, но отнюдь не все. Имелись и сторонники, причем практически все вовсе не из великой любви к Берлину и проводимой оттуда политики. Тут исключительно осторожность и здравый расчет. Кое-кто из мелкотравчатых германских властителей понимал, что Пруссия при нынешнем своем уровне развития армии и наличии сильных союзников почти наверняка раздавит Австрию. А раз так, то неразумно вставать на сторону слабого, если сильный участник противостояния отнюдь тебе не чужд. Пусть и потребует взамен кое-чем поступиться. Но ведь меньшим, нежели те, кого потом все равно заставят. Брауншвейг, Мекленбург, в обеих своих частях, Ольденбург и еще с десяток, включая три оставшихся вольных города, то бишь Бремен и Гамбург, с Любеком. И нейтралы, куда без них. Ни нашим, ни вашим, но именно тем, и надеющиеся не остаться в проигрыше, или остаться, но не проигравшись до последних штанов, при любом исходе противостояния. Люксембург, Лихтенштейн, еще несколько. По сути, они вот уже далеко не первое десятилетие качественно и умело дистанцировались от любых свар внутри германских земель. Потому и на сей раз надеялись проскочить мимо Острий, напомнивший о себе высокой политике и более чем приземленных военных действий. Отвергнутые предложения послужили для Бисмарка поводом объявить о том, что Германский Союз показал себя не только несостоятельным в делах разделенного германского народа, но и стал откровенно вредным, мешая углублению связи между частями, что должны стать единым целым. Также очень хорошо и качественно легнул как Австрию в целом, так и ее императора Франца Иосифа. Словом, железный канцлер владел хорошо, да и знал, для чего именно существует пресса, как своя, так и зарубежная. А учитывая неплохие и даже приближающиеся к союзным отношения с Россией, Америкой и Испанией, места, где речи канцлера готовы были не просто напечатать, но и с благожелательными комментариями от редакции хватало с избытком. Душ из отборных помоев обрушился на Австрию, которую слова Бисмарка представили в образе этакого Цербера. Но не на страже германских интересов, а оберегающего раздробленность германских земель. Дескать, не желает австрийский император единства германских государств, и даже более того, всеми силами препятствует тем, что пытается с этим что-либо сделать. Цель всего этого – окончательно озлобить австрийского императора и его ближайшее окружение, заставить совершить какую-то глупость и, в идеале, выставить именно себя агрессором. В уже всем понятно, что надвигающейся войне. Австрия, от эмоций забывшая про трезвый разум, сунулась в заблаговременно расставленные ловушки, даже в несколько сразу. Для начала экстренно был создан уже новый союз, прямо направленный против Пруссии. Уже не дружественный жест, опираясь на который в Берлине могли начать войну, ставя на превентивный удар. Неоднозначно, с проблемами на дипломатической арене, но с учетом имеющейся мощной поддержки, вполне выполнимо. Однако Франц Иосиф пошел дальше и приказал объявить мобилизацию, всерьез опасаясь плана прусского вторжения, который получила австрийская разведка. Получила или получила? Многие могли гадать на сей счет, но только не руководитель одновременно тайной полиции и зарубежной разведки. Доктор Вильгельм Иоганн Штибер. Именно его люди грамотно и очень осторожно подвели австрийских агентов к продажным офицерам генштаба, которые за действительно большие деньги предоставили фотокопии планов с пометками самого Хельмута фон Мольтке. Сам Мольтке охотно принял участие в корректировке плана истинного, сделав его вроде как и ложным, но в то же время таким, что даже по первым этапам его исполнения сложно было понять, что есть истина, а что искусная дезинформация противника. Однако, как бы то ни было, сколоченный Австрией на скорую руку противопрусский союз, и объявленная мобилизация позволили Пруссии объявить Австрии и ее союзникам войну. И сразу же последовали удары. Тому сильно способствовало скрытое сосредоточение поблизости от границ Австрии и ее союзницы Саксонии, немалого числа войск, а также во всех подробностях проведенная разведка. Кроме того, важная роль оказалась отведенной пронизавшей Саксонию паутине агентов Штибера, особенно ценные из которых работали не просто за деньги, либо из страха, но и за исполнение их самых сокровенных желаний. Особенно выделялась Анна Фредерика Гофштеттер, королева борделей и бастард графа Кройвица, мечтавшая получить признание именно как аристократка. Кстати, именно ее усилиями удалось поставить в зависимое положение кое-кого из саксонского офицерства, тем самым задержав мобилизацию саксонской армии. Это было важно. Причина? Два направления ударов – Богемия и Саксония. 11 июня война была объявлена, и в тот же самый день прусские дивизии вломились в упомянутые Богемию и Саксонию. В первую – от Герлица и Брига, по сходящимся направлениям, имея в качестве промежуточных целей Нахот, Гичин, Садовую и, наконец, Кёнигсградс. Во вторую – из Торгау на Дрезден. А уж потом, взяв под контроль столицу Саксонии, в Мюнхенградс, тем самым прикрывая вторгнувшиеся в Богемию войска с пражского направления, откуда австрийцы могли в теории нанести удар. Получилось ли? Вполне. Ведь сумятица в рядах саксонской армии, неестественная, а вызванная действиями агентов, не позволила саксонцам даже нормально отступить, соединиться с союзниками. В идеале Саксония могла привести в поддержку Австрии тысяч так 40, но спровоцированная сумятица сперва сократила это число вдвое, а потом еще прусской кавалерии удалось перехватить саксонские войска на марше. Кавалерия – постепенно отмирающий вид войск в эпоху многозарядных винтовок и современной артиллерии? Бесспорно. Но если использовать с умом, как средство доставки солдат, а еще усилить расположенными на специальных повозках пулеметами, поставленными из-за океана, это уже совсем другое дело. Вот и попали саксонцы под обстрел. Хорошо попали, неся потери, нарушая порядки и заметно теряя боеспособность. Продолжать движение в сторону австрийских союзников они уже не могли. Оставалось лишь занять оборону. А оборона в их случае – потеря времени. Где потеря времени, там появление у прусаков, помимо мобильной кавалерии, еще и подтягивающейся пехоты и артиллерии. Как только подтянулись все виды войск, положение саксонского корпуса и без того потрепанного стало совсем безнадежным. Умирать или стоять до последнего? Генерал Хервард фон Биттельфельд не собирался терять времени на возню с саксонцами, потому и предъявил ультиматум. Мягкий по любым меркам, особенно учитывая то, что саксонцами командовал сын короля, принц Альберт. Сын короля и его наследник – это непростой генерал, в том смысле, что полномочий у него гораздо больше, насчет дипломатических решений особенно. Сам фон Биттельфельд тоже полномочиями обделен не был, поэтому имел право предложить саксонскому главнокомандующему сохранение независимости королевства, но при условии разрыва союза с Австрией и вступления в уже новый союз, с Пруссией во главе. Средство убеждения? Хотя бы то, что Саксонии нужна будет не просто ее армия, но и с грамотными, опытными, успевшими повоевать офицерами. А погибнет тут воинская элита королевства? Кому от этого будет лучше? Вене? Разве что так. Ультиматум. Хоть и со скрежетом зубов и площадной бранью, он был саксонцами принят. Тому поспособствовало еще и то, что генерал фон Биттельфельд не стал скрывать от принца истинное положение дел на фронтах. В отличие от австрийских союзников, которые кое-что не знали, а кое-чем просто не захотели делиться. Видимо, опасаясь отбить у германских государей остатки желания сражаться с Пруссией. Австрия ведь вела войну не только с Пруссией и ее германскими союзниками, но еще и с Италией. Потомки древних римлян, уже получившие в предыдущей войне кусок австрийских земель, хотели еще больше, а именно Венецию. Триест с Триентом. Да и от Тироля не отказались бы. Понятно, что глаза итальянцев были куда больше желудка, и тем более собственных невеликих сил, но это уже вторично. Второй фронт. открывшийся почти одновременно с прусским, вот что было важно. А итальянская армия, несмотря на невысокую боеспособность, все же достигала тысяч этак полутораста или несколько больше. Это значило одно. Южная армия Австрии была скована и не могла помочь здесь против прусских дивизий. Мало того, на вступлении в войну Италии беды для находящегося в Вене императора Франца Иосифа отнюдь не заканчивались. Вскрылась давняя язва, про которую все уже давно и думать забыли. Венгрия, подавленная почти два десятка лет тому назад восстание, как оказалось, вновь о себе напомнила. Только теперь куда тоньше, хитрее, разумнее. Граф Дьюла Андраши, один из видных его участников, заочно приговоренный к смерти, затем помилованный, вернувшийся в родные края и вроде как занявшийся исключительно политической борьбой. Он вспомнил былую молодость, подняв знамя мятежа. Теперь отнюдь не республиканского, а желая независимости не Венгрии как республики, а королевства венгерского. С собой во главе как монархом, конституционным, но все равно монархом. И воззвание о независимости было оглашено не просто так, в никуда, а в сторону Санкт-Петербурга, Берлина, Мадрида, Ричмонда и Рима. Последний, понятно, так для числа и с пониманием, что итальянцам в нынешней ситуации просто не отвертеться от признания правомерности подобного. Но вот остальные адресаты – это иное. По сути, этими посланиями граф, пока граф, Андраши показывал, на кого хочет опереться в своих претензиях, на ранее существовавший престол. И география внушала. Вот и принц Альберт Саксонский впечатлился. Подумал как следует и капитулировал, приказав войскам сдать большую часть оружия, всю артиллерию, после чего отправиться обратно в Саксонию, под присмотром некоторого числа прусаков. Не военнопленные, а нечто вроде интернированных и отпущенных под честное слово. Казалось бы, что такое саксонские войска? Неполная полусотня тысяч в сравнении с почти полумиллионной австрийской армией. На самом же деле ситуация была не так проста, как казалось. Почти мгновенный разгром и капитуляция самого сильного, по факту, из австрийских сателлитов в германских землях. Да, сильнейшего, поскольку Бавария с большей де юре армией просто не успела толком провести мобилизацию. Ну а Гессен, Ганновер и прочие были куда слабее Саксонии. А нет, случившееся должно было показать тем самым Баварии, Гессену и прочим, что против Пруссии идти не стоит. Зато и кара за это будет не слишком жесткой, если вовремя успеете одуматься, что война не против них, а против господства Австрии в делах германских. Политика. А в ней берлинские мудрецы во главе с Бисмарком знали толк, который и доносил до своего не самого одаренного разумом короля. Деморализующее действие. Вот чем была капитуляция саксонцев и восстание в Венгрии. Столь же неожиданная, сколь и болезненная. В Вене буквально стремились разорваться на части, пытаясь найти резервы как для противостояния прусской армии, так и для усмирения венгров. Про итальянский фронт и говорить не приходилось. Как бы то ни было, а северная армия австрийцев под командованием генерала Людвига фон Бенедека двинулась из Ольмюца в направлении Кёнигсграца. С опозданием двинулась, поскольку долго не могли решить, какую часть от и так уже не самых больших сил следует оторвать, чтобы бросить в сторону Будапешта и других пылающих восстанием венгерских городов. Обстановка накалялась сверх любой меры, и многие в австрийской армии, и особенно при дворе Франца Иосифа, начинали осознавать, война, если даже и не проиграна, то победить в ней уже практически невозможно. Лучший вариант – остаться при своих, да и то. Сумерки империи надвигались, быстро и неотвратимо. «Заходите, король ищеек!» Таким вот не самым обычным образом поприветствовал генерал Хельмут фон Мольтке Вильгельма Штибера. «Если ваши люди преподнесли нам на блюде Саксонию и помогли без проблем дойти до сюда, до Кёнигсграца, может, и армию Бенедека удастся поставить в заведомо невыгодное положение?» «Простите, генерал, нового чуда Бранденбургского дома у меня в рукаве нет. У нас и без этого оказались сразу несколько козырей, вынутых на зависть умелым шулером Гамбурга». «Понимаю, Вильгельм. Проходите, не стойте уже. Я вас вызывал для важного разговора, а не просто так». Доктор Штибер это прекрасно понимал. Равно как и то, что фон Мольтке, так скажем, недолюбливает главу тайной полиции. Только чувства не мешают генералу и главному стратегу Пруссии использовать столь ценного и полезного человека. Прошедшие годы они явственно продемонстрировали монархам и тем, кто находится в их ближнем окружении, что тайная полиция есть одна из основных опор их не только власти, но и самой жизни. А еще важнейший инструмент для того, чтобы вызнавать замыслы противника и сохранять в неприкосновенности собственные. Те же, кто этим пренебрегает или относится недостаточно серьезно. Что далеко ходить? Пример Австрии нагляден, и умные люди не хотят такого для себя и своих интересов. Вот потому он, Штибер, сейчас и при армии, в Кёнигсградце, выступает в не совсем свойственном ему амплуа советника не у канцлера, а у командующего армией. Именно Мольтке, тот дирижер, управляющий всем военным оркестром королевства. И успешно управляющий, судя по событиям последних дней. Присев, король Ищеек привычным взглядом прошелся по обстановке, бумагам на столе у Мольтке, да и самого генерала не приминул изучить. И что тут можно было сказать? Измотан. Явно долгое время либо не спал совсем, либо делал это урывками. Зато воодушевлен, готов продолжать работу и к тому же в хорошем настроении. Следовательно... «Как я знаю, скоро состоится генеральное сражение. Вы уверены, что мы победим? И я разделяю вашу уверенность, генерал. Командующий Северной армией фон Бенедек не самостоятелен. Его одергивают из Вены, требуя то, чего не стоило бы совершать. И еще этот венгерский мятеж, который совсем скоро, может даже завтра, станет уже совсем иным. Русские тоже хотят поражения Австрии. Франц Иосиф оскорбил их покойного императора тогда, в Восточной войне, предав того, кто его спас». Кивая в подтверждение собственных слов, произнес Мольтке. «Император Александр помнит и не хочет забывать. Ни австрийскому императору, ни французскому. Только Бисмарк. Я его иногда не могу понять». «Канцлер не хотел ослаблять Австрию слишком сильно и пытался довести свое мнение до вас, военного министра и самого короля. Увы». «Вы тоже считаете его идеи более вредными, чем то, что мы делаем сейчас?» «Я лишь верный слуга Пруссии и короны, генерал». «Не пытайтесь казаться скромным, Штибер», — слегка рыкнул Хельмут фон Мольтке. «Я не люблю эти ваши полицейские игрища, но признаю их необходимость для Пруссии. И кому, как не вам, знать, что думают русские? Я знаю всю вашу биографию». Король Ищеек, связанный вот уже много лет тесными узами еще и с русским третьим отделением, лишь усмехнулся. Об этой части его биографии мало кто знал, но Мольтке к незнающим точно не относился. Вот уже несколько лет он по существу являлся не просто платным агентом третьего отделения. Подобное его интересовало лишь до момента, когда Бисмарк приблизил его к себе и дал возможность организовывать тайную полицию и разведку королевства по собственным представлениям, а кем-то гораздо большим. Полный контроль политических эмигрантов из России. Участие в обеспечении безопасности членов дома Романовых во время зарубежных поездок последних. И все это не по словесной договоренности, а с подписанием соответствующих документов. В высшей степени необычное положение. Необычное, но вместе с тем приемлемое до тех пор, пока отношения Берлина и Санкт-Петербурга, короля Вильгельма и императора Александра, дяди и племянника, оставались на пристойном уровне. А вот что случится, если эти самые отношения испортятся? Тут доктору Штиберу оставалось лишь печально вздыхать и надеяться, что подобное не произойдет. В противном случае, может и удастся убедить хотя бы одну из сторон, что он нужный и полезный именно в живом виде. Иначе останется лишь бежать в какой-нибудь захолустный угол, за пределами Европы и надеяться, что приложенных усилий хватит. А вот усилий русской жандармерии или же прусской разведки окажется недостаточно для его выслеживания. Впрочем, все это могло случиться, а могло и нет, к тому же в достаточно отдаленном будущем. Сейчас же ничего подобного даже не наклевывалось, а посему его осведомленность одновременно о прусских и русских делах была большим преимуществом, а вовсе не недостатком. «Уже ничего не изменить, Хельмут. Не сегодня, так завтра русский посол в Вене передаст императору Францу Иосифу или его родственнику, председателю Совета Министров Райнеру Фердинанду, ноту о недопустимости подавления венгерских повстанцев и предупреждение о готовности России ввести войска в их поддержку, заодно и оторвать кусок Галиции или вообще всю ее от Австрийской империи. Тогда у Франца Иосифа почти не останется выбора». «Почти?» — усмехнулся Мольтке. «Выбор между топором палача и расстрельным взводом, и выбором не назвать. Три фронта, один другого опаснее. Против такого Австрии не выстоять даже в собственных мечтаниях. А отдать Венгрию, пусть сохранив Галицию. Чехи, Словакии и другие тоже вспомнят о том, что у них могут быть собственные независимые государства. И тогда останется лишь искать тех, кто поможет их лоскутной империи не лишиться всех этих лоскутов. И это будет...» «Канцлер правильно говорит, что брать на себя многовековые грехи Габсбургов мало кто захочет. Опасно это. Их империя больна, ее нужно лечить. Только лекарство это очень горькое. Францу Иосифу по вкусу не придется». «Федерализм!» Штибер лишь кивнул, соглашаясь с командующим. «Действительно, федерализм. Лишь предоставив чехам, словакам и прочим народам империи часть самостоятельности, признав их аристократию равной немецкой, Вена смогла бы оздоровиться, перестать жить на пороховой бочке с вечными опасениями того, что чьи-то шаловливые ручки поднесут спичку и, цинично усмехнувшись, скажут: «Да будет взрыв». Более того, король Ищеек даже догадывался, кто может подобное сделать. Его заокеанский коллега, очень любящий чужими руками доставать каштаны из огня. Только понимая возможную причастность, и сам факт интереса Виктора Станича не мог разгадать причины, побуждающие того лезть именно в австрийские дела. Причины же обязаны были присутствовать, просто так подобные усилия не прикладывают. Но, увы, увы, даже Бисмарк, его покровитель, не мог найти решение этой загадки. Не мог, а потому оказался вынужденным до поры подстраиваться под чужие интересы, что не полностью отвечали желательному политическому курсу. Но уж если подстраиваться, то делать это правильно. С Австрией и ее будущим в том числе. Не выходит сохранить будущего союзника и сателлита сильным в желаемой мере, тогда остается найти другой путь. Показать силу, разбив австрийскую армию. Это несомненно и буквально на днях. Что Штибер, что Мольтке, что большинство прусских генералов понимали свою силу и австрийскую слабость. Но затем... Ни в коем случае не добивать, и тем более не пытаться унизить австрийцев. Именно поэтому Бисмарк, при полной поддержке Мольтке, Роана и особенно Штибера, убедил короля остаться в Берлине, не появляться даже близко к линии фронта. Причина? Сейчас многое можно было списать на разного рода революционеров, в том числе и тех, которые могли до поры притаиться в рядах собственно прусской армии. Череда покушений на европейских монархов и членов их семей очень даже способствовало осторожности. А Штиберу в Берлине верили. В касающемся безопасности особенно. Он, что ни говори, но сумел предотвратить уже два покушения на Бисмарка и одно на короля Вильгельма. Настоящих покушений, неплохо подготовленных, а не каких-то там фанатиков-одиночек. Вот и остался Вильгельм в Берлине, убежденный в том, что вероятное покушение может и увенчаться успехом, что, в свою очередь, вызовет падение духа войск, а значит и увеличит риск поражения в войне. Не нужен был король здесь, близко к фронту, совсем не нужен. А вот кронпринц – это другое дело. Не глупый, но осторожный, понимающий в политике, но охотно следующий в русле проводимой железным канцлером политики. Желающий триумфальной победы над основным и, по сути, единственным конкурентом в германских делах. Но готовый кое-чем поступиться, дабы не вызвать печальных последствий в будущем. Триумф. Вот чего желали почти все генералы и офицеры прусской армии. В том числе и особенно победного марша на венских улицах. После того, разумеется, как австрийская армия будет сокрушена. Однако, Бисмарк был категорически против. Из Петербурга русский министр иностранных дел Игнатьев недвусмысленно намекал о нежелательности чрезмерного унижения Австрии, дабы та не бросилась за помощью туда, куда бросаться не стоило, а именно к Франции и, возможно, Турции. Да и из-за океана. Из Ричмонда неслась та же песня по схожим нотам. Романовы – отец и сын. Они между собой всегда договорятся. Особенно при полном содействии тому, американского министра тайной полиции, любящего скрываться за коронованной спиной монарха, заодно скрывая и множество нитей, посредством которых управлялись многочисленные вольные и невольные марионетки. «Подписание мира, Хельмут. Кронпринц готов взять это на себя?» «Мы его уговорили. Фридрих Вильгельм умеет слушать. И даже слушаться. Я Бисмарк Рон. Против такого триумвирата он и не пытался спорить». «Ничего не брать от Австрии, но поглотить часть сателлитов?» «Внутри не Пруссии, а нового Северогерманского союза». Довольно так протянул Мольтке. «Оставить им лишь символическую независимость и экономику, пока. Войска же и политический голос – это уже нам. В будущем Рейхе эти коронованные карлики высоко не подпрыгнут. Особенно в нашем, прусском ошейнике. Позолоченным, чтобы выводить на прогулку было не стыдно». «Выпьем за это, Хельмут». Зная, что возражений не последует, предложил Штибер, разливая по стаканчикам выдержанный французский коньяк. «За позолоченные ошейники?» «И за грядущий Рейх». «Прозит». Два человека, знающих свою силу в настоящем и желающим укрепить ее еще больше в скором будущем. Им нечего было делить. Слишком разные области. Вот сотрудничать – это другое. В этом оба видели смысл. А нынешняя война должна была лишь как следует укрепить их взаимовыгодную связь. Как раз до следующей войны, которая уже планировалась. Но вместе с тем обещалось стать куда более опасной.